Если это все, зачем вы приходили? Может быть, закончим нашу встречу? — сказала она. — Вы посмотрели на меня, знаете, как я выгляжу. Вы увидели квартиру. Вот это стул, на котором он всегда сидел. Это стол, за которым он обычно ел. Если хотите, могу показать кровать, на которой мы спали. — Не нужно. — Я и так знаю, зачем он сюда приходил. — О, вы не знаете! — хотелось крикнуть Кэрол. — Вы ничего о нем не знаете! Я была так счастлива, когда мы с ним лежали на этой кровати, как не была счастлива никогда и никогда уже не буду. Но он приходил не за этим. Так ей во всяком случае хотелось думать, так она думала. Она все еще верила, что только с ней он испытывал подлинный покой. Его сверхперегруженная делами жизнь была разделена на отдельные, не сообщающиеся секторы. Камден-Хилл-сквер, палата общин, его министерский кабинет, штаб его избирательного округа. И только в этой, расположенной на высоком этаже, заурядной пригородной квартире, все разрозненные элементы совмещались, и он мог чувствовать себя цельным человеком, самостоятельной личностью. Входя и усаживаясь напротив нее, он ставил свой кейс на пол и улыбался ей. Она это видела с радостью, всегда с радостью. Он расслаблялся, выражение его лица смягчалось, лицо становилось гладким и безмятежным, как после мгновения любви. В его личной жизни были моменты, которые он, как она догадывалась, утаивал от нее несознательно или из недоверия, а потому что, когда они бывали вместе, те больше не казались ему важными. Но он никогда не сдерживал себя намеренно. Барбара Бероун любовалась своим элегантным перстнем, вытянув руку и медленно вертя ею перед глазами. Огромный бриллиант, оправленный россыпью сапфиров, мерцал и вспыхивал разноцветными лучиками. Она улыбнулась каким-то своим потаенным мыслям, потом посмотрела на Кэрол и сказала: — Есть еще кое-что, что вам следует знать. Я жду ребенка. — Это неправда! — закричала Кэрол. — Вы лжете! Этого не может быть! Синие глаза Барбары широко распахнулись. Разумеется, это правда. Об этом невозможно лгать, во всяком случае, долго. Полагаю, месяца через два это станет очевидно всем. Это не его ребенок! Я визжу, кричу на нее, мелькнула в голове Кэрол. Нужно успокоиться. О, Господи! Помоги мне не поверить в это. Теперь Барбара Бероун откровенно смеялась. Ну, конечно же, это его ребенок. Он всегда хотел иметь наследника. Разве вы не знали? Послушайте, вам придется смириться с этим. Единственный другой мужчина, с которым я спала, бесплоден. Ему сделали вазэктомию. «У меня будет сын Пола!» «Он не мог так поступить! Вам не удалось бы его заставить!» «Тем не менее, это так! Есть одна вещь, которую мужчину можно заставить сделать всегда! Разумеется, если он в принципе любит женщин! Неужели вы этого еще не знаете? А вы сами не беременны? Нет?» Кэрол закрыла лицо руками и прошептала. — Нет. — Я просто хотела убедиться, — хихикнула Барбара. — Это осложнило бы дело. Внезапно Кэрол утратила всякий контроль над собой, в ней не осталось ничего, кроме стыда и гнева, и она закричала, как какая-нибудь Мегера, слыша собственный голос, словно со стороны. — Убирайтесь! «Убирайтесь вон из моего дома!» Даже в состоянии крайней ярости и глубокого горя Она не могла не заметить страха, промелькнувшего в этих синих глазах. И это доставило ей удовольствие и ощущение триумфа. Значит, эта женщина не так уж неуязвима. Значит, и она может испытывать страх. Но эта же мысль одновременно и опечалила ее. Уязвимая Барбара Бероун была более человечна. Она как-то неуклюже, даже некрасиво встала, наклонилась, чтобы поднять сумку, и нескладно, по-детски заспешила на выход. Только когда Кэрол открыла дверь и отступила в сторону, чтобы пропустить ее, Барбара взглянула на нее и сказала: «Мне жаль, что вы так это восприняли. Глупо с вашей стороны. В конце концов, я была его женой, и это я должна считать себя оскорбленной». И она быстро пошла прочь. «Оскорбленной?» — крикнула ей вслед Кэрол. «Ах ты, боже мой! Оскорбленной!» Она захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. Желудок свело судорогой. Она бросилась в ванную и, схватившись руками за краны, чтобы не упасть, склонилась над раковиной. А потом ее обуял гнев, очищающий, почти пьянящий. Ей, разрывающейся между яростью и горем, хотелось запрокинуть голову и завыть по-звериному. Она на ощупь добралась до гостиной, как слепая, нащупала рукой стул и, стараясь успокоиться, долго сидела незрячими глазами, уставившись в то место, где обычно сидел Пол. Когда ей, наконец, удалось взять себя в руки, она достала из сумки визитку с телефонами, по которым сотрудница Скотленд-Ярда просила ей звонить в случае необходимости. «Сегодня воскресенье, но дежурный должен быть на месте». «Даже если не удастся поговорить с инспектором Мискин сейчас, она сможет оставить для нее сообщение с просьбой перезвонить. До завтра ждать нельзя. Она должна отрезать себе все пути к отступлению немедленно». Ответил незнакомый мужской голос. Кэрол назвалась и попросила соединить ее с инспектором Мискин. «Это... очень срочно», — добавила она. «Это касается убийства Бероуна». Пауза продлилась всего несколько секунд. В трубке послышался голос инспектора, который Кэрол немедленно узнала, хотя до того слышала его только один раз. «Это Кэрол Уошберн. Мне нужно с вами встретиться. Есть кое-что, что я решила вам рассказать». «Мы приедем сейчас же. Только не сюда. Я не хочу, чтобы вы сюда приезжали. Больше никогда. Увидимся завтра в 9:00 утра в Холланд-парке в английском саду, что возле оранжереи. Знаете это место?» «Да, знаю. Мы приедем. Я не хочу, чтобы с вами был командор Делглиш. Не желаю видеть никаких мужчин, только вы. Ни с кем другим я говорить не стану». Наступила короткая пауза, после которой Кейт Мискин подтвердила, не выказав ни малейшего удивления: «В 9:00 в английском саду Холланд-парка я буду одна. Вы не могли бы намекнуть, о чем пойдет речь?» «Это касается смерти Терезы Нолан. До свидания». Кэрол нажала на рычаг и прижалась лбом к холодной поверхности трубки. Она чувствовала себя опустошенной, у нее кружилась голова, сердце билось так сильно, что от его ударов, казалось, сотрясалось все тело. Что она будет чувствовать потом, как сможет жить дальше, зная, что сделала? Ей хотелось громко крикнуть: «Дорогой мой, прости! Прости меня, прости!» Но она приняла решение. Пути назад не было. И чудилось, что в воздухе, словно фантом предательства, все еще висит летучий аромат духов Барбары Бероун, и что он не выветрится из ее квартиры Никогда.